По случаю месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля на днях Всеиндийское общество дружбы с Кореей в своем заявлении призывало людей всего мира вести борьбу против США и их сателлитов, ведущих лживую пропаганду против Корейской Народно-Демократической Республики.